Глава 15. В комнате мальчиков. «Ты куда это собрался, кошачья твоя душа?» «Не лезь не в свое дело, ушастый. Хозяйка меня отпустила дойти до рынка и вернуться обратно». «Да ладно. Клянусь. Будь другом, одолжи пару яблок». «Конфеты устроят?» «Дам, но учти только одну». «И на том спасибо». «Ты же вчера только передавал посылку, там куча всего была. Я сам видел, как ты еле нес простынь». «Вчера. Кто знает, что готовит нам завтра. Оборотни много едят, да и поделилась она наверняка. Я свою девочку знаю. Еще и старик долю забрал. Уж лучше передам. Мне так будет гораздо спокойнее». «Быть может. Признаться, я и сам не могу толком понять, что творится в голове у госпожи Терры. С прежней хозяйкой было все проще, понятней, что ли». «Именно так. Конфету-то дай». «На, держи. Пусть ей нужнее. Вот еще апельсин». «Не возьму. Все равно не съест. Слишком чуткий у нас нюх на эти плоды». «Поверь, ей сейчас не до выкрутасов. Не съест, так обменяет на что». «И то верно. Страшно жить, когда не знаешь, что будет дальше. Я все мечтал поговорить с госпожой Шуц, занять золото в обмен на что угодно. Сначала боялся, ждал, когда она будет в добром духе, а потом вон как вышло. Не успел. А с этой даже подумать переговорить страшно. Только хуже сделать могу». «Иди, не теряй время. Госпожа выйдет к нам, уже будет не до пустой болтовни. Может, и вовсе тебя никуда не отпустит». Тигр лихо свернул все то, что удалось выпросить или украсть, в старую затертую наволочку. Вчерашние гости и не были щедры на подарки ни для него, ни для других парней. Окорок, прихваченный с обеда, хоть немного разнообразил посылку. Оборотню было откровенно стыдно нести столь скудное подношение. Может, Эра могла бы обойтись и вовсе без них. Говорят же, что там их хорошо кормят, да только душа все равно не на месте. Очень хочется взглянуть в яркие, как синее небо, голубые глаза. Если повезет, тронуть тихонько ладошку, сунуть в нее те крохи, что успел собрать, и уйти, пряча слезы за тяжелыми веками. Поделать ничего уже точно нельзя, даже если уступить кому-то свою собственную тигриную шкуру. А ведь он знал, на что шел, тогда, без малого месяц назад. Только никак не мог подумать, что увлечет в бездну своим безрассудством еще и ее. Знал бы, нашел бы способ. Это тогда ему казалось все безнадежным. Сейчас тигр понимал, что жизнь прежде была неимоверно щедра на шансы. Скорбить глупо, надо радоваться возможности встречи и молить, чтобы она состоялась, чтобы Эра была все на том же самом месте. Одни только боги ведают, чего ему стоило найти оборотницу в самый первый раз. Хорошо помог старый слуга, не бесплатно, само собой. Центральные улицы для невольника под запретом. Несостоявшийся каторжанин не имеет права смущать своим видом свободных. Браслет, утверждающий статус раба, крепко сидит на мускулистой руке. Нечего и думать его снять. Даже если отгрызешь тяжелую пушистую лапу, все равно не стащишь. Умрешь, а так и останешься пленником тяжелой метки, что получил по чужой неразумности. Окольный путь долог, да и плохо знаком оборотню. Трущобами он не ходил с самого беззаботного детства. Тогда любая дорога несла в себе неотвратимые приключения. А сейчас в голове у кота бьется только одна мысль — как бы ни на что не нарваться. Вольному в случае драки он ничего противопоставить не может, останется только одно надежное средство — убегать, тряся пушистым хвостом. Но оборот займет время, да и перекидываться в звериную ипостась посреди города без дозволения госпожи — так себе затея, ненадежная, может принести еще больше проблем. Мужчина ускорился, петляя между помоек и низких трущоб, моля всех богов, кого только можно, чтобы не встретить ко всем проблемам прежних знакомцев, богатых и знатных. Вновь хочется провалиться сквозь землю, пусть этот город ему и не родной, а теперь таким уже никогда и не станет. Но все же прежде встречавшихся лиц средь толпы что идет сегодня короткой центральной дорогой, хоть отбавляй. Терра. Иду, краснею, то и дело опускаю глаза к земле в натуральном смущении. Кто бы мне сказал раньше, что я вообще способна вот так вот краснеть? И день, как назло, солнечный, яркий, кругом надрывно поют мелкие птахи, зеленеют прекрасные лозы, все кругом будто создано для первого свидания. Как вам столица? Все просто чудесно. Люди очень добры к нам, да и нелюди тоже. К нам? Ко мне и к управляющему тетушке. Он такой строгий, так следит за порядком. Определенно стоит его заменить. Я пришлю к вам завтра же своего оборотня. Он дракон во второй ипостаси, а кому как не им разбираться в золоте и всем прочим, что сопутствует этому первородному металлу. Вы слишком любезны. В моей лавочке торг ведется только серебром да медью, а управляющий он добрый старик. Его ворчание идет мне на пользу. Любое дело требует порядка и терпения. Вы совершенно правы в этом суждении. Жара не слишком докучает вам в лавке? Все же там нет артефактов охлаждения воздуха. Или это я их не углядел? Смирение тела порождает добродетель души. Кажется, я только что вплела в разговор одну из бесчисленных сентенций Хая. И все же я пришлю вам несколько штук. Красота не должна увидать от жестокой погоды. Знал бы он, что значит действительно жестокая погода. Мороз минус 20 и ветер в лицо. Это будет чрезмерно дорогой подарок для меня. Разве что-либо может стоить слишком дорого из того, чем я желаю, чтобы обладала моя невеста? Кажется, разговор скатился не в ту сторону, в которую нужно. Невестой я быть не готова, и уж точно не хочу быть женой такого человека. А мне кажется, что эти понятия не слишком далеки друг от друга, несмотря на количество кандидатур. «Невеста?» Вскинула брови в притворном удивлении и, наконец-то, позволила себе взглянуть в лицо короля. «Хорош, гад. Даже слишком хорош». И взгляд, он морочит хуже любого напитка. Вся одежда тут же кажется лишней, пустым притворством, ничем не оправданной глупостью. Я недостойна ею быть. Отчего же вы посмели решить иначе, чем вполне ясно обозначил я сам? Наша страна богата на красивых женщин кроткого нрава и добрых душой, но этого мало, чтобы стать достойной, вступить в ваш род, носить в себе его продолжение». Окажись я на месте вашей жены, я бы бежала на край света, чтобы только освободить это место для мудрой и чистой душой женщины. Вот как? Значит ли это, что вы глупы или считаете себя таковой? Быть может. С рельсов опасного разговора пора было сходить. Какой чудесный цветок! Посмотрите, как высоко он забрался! Указала я на неясное синее пятнышко наверху фасада одного из домов. Оказывается, эти лианы еще и цветут. Красиво, наверное, когда бутончиков много. Он ваш. По воздуху, подчиняясь неясной мне пока силе, спустился в руки фиолетовый колокольчик. Спасибо. Я поднесла подарочек к носу, чтобы вдохнуть аромат, и оглушительно чихнула в самую сердцевину. Нос отчаянно зачесался, не кстати вспомнились цветы в том саду, из которого я утащила платье. А вот и слезы подступают к глазам. Определенно местная флора замыслила против меня недоброе. «Вы плачете?» Король был искренне потрясен, судя по голосу. Лица я его уже почти не могу разобрать. Я растрогана. «Ой, упал!» «Хотите, я нарву вам еще 1000 подобных?» «Нет, скромность и бережливость — главные добродетели женщины», — прокричал моим голосом бывший начальник. Он любил сообщать эту догму каждому потенциальному объекту любви. Так никто и не смог оценить его по достоинству. Безусловно, порой рубин можно найти и среди бедных изделий. «Клевета и навет. В нашей с тетушкой лавке драгоценных камней отродясь не водилось». «Позвольте, я провожу вас. Мне предстоит сегодня нанести еще 1000 визитов». Разум чуть успокоился от осознания такого количества соперниц. Глупое сердце захлебнулось ревностью. И почему всегда все на выворот? Молишь небеса послать тебе мужа, и ничего. В том мире, где я умерла, я отчаялась даже мечтать выйти замуж к 40 с лишним годам. А тут? На любовную, необременительную связь я бы согласилась без размышлений, ко всеобщему удовольствию. На моей территории, не во дворце, от греха подальше и поближе к портальному шкафу, чтобы можно было сбежать, если любовник внезапно соберется меня казнить. Так нет, того и гляди, позовет в жены. Вечно мужчинам нужно что-то не то. Управляющий встретил меня у дверей, по-своему оценив распухшее от аллергии лицо. Даже хмыкнул, совершенно не к месту. «Вы странная». Король улыбнулся и скрылся в сопровождении свиты. «Надеюсь, это не было комплиментом. Повезло же так глупо и странно влюбиться, ведь совсем не хочется его упускать, а с другой стороны, с каждым удаляющимся шагом мужчины на душе становилось легче. Пройдусь по городу, чтобы отделаться от ненужного чувства». Да и познакомиться ближе со своим городом будет неплохо. Король отказал вам, хозяйка? Не знаю. У вас не найдется карты города? Может быть, плана? Я не отсюда родом. Сию минуту.